Помощь с чем нужно, да хотя бы с подложкой. Нам пластины из кремния с безукоризненной полировкой нужны и с минимумом примесей. Больше половины брака из-за них. Остальное худо-бедно освоили, отвел глаза Степан, понимая, что у меня других дел не в проворот. Слушай, а когда ты последний раз на участке сапфирового стекла был? Прищурился я, сообразив, что у меня появился шанс немного поквитаться с другом за его издевательские поучения по электрике. Могу записочку написать, чтобы тебе просто со склада выдали то, что вы никак сделать не можете, а то сам-то ты ни за что не догадаешься. Стекло, правда, не кремний, но не думаю, что оно хуже будет. Точно. Хлопнул Степан себя ладонью по лбу, пиши, и я помчался. Быстрее мчись, хохотнул я на столь быструю реакцию друга, а то Мещерский позволил себе интересную оговорку. Я до сих пор гадаю, случайно он проговорился или нет. Как не спешил Степан, но моя фраза заставила его притормозить, а когда я ему пересказал разговор с советником императора, он и вовсе присел обратно, задумавшись. «Олег, а Мещерский тебе ничего про протоколы не сказал?» – спросил он у меня после доброй минуты размышлений. «Он же не следователь и не судья. Зачем ему протоколы?» – не понял я вопрос. «Я не про те протоколы. Понимаешь, мы, закрывшись друг от друга, сейчас каждый изобретаем свой путь, оригинальный и самостоятельный. Представь себе двух оружейников. Оба конструируют винтовку, но каждый делает ее под свой, особый патрон, не похожий на обычные. Ничего у них не выйдет. Вояки примут только ту винтовку, которая будет сделана под существующий стандарт. Разнос ртится у армии не в почете. Правильно. И нам пора выработать общие правила для радиотехники. Такие, чтобы вот этот же приемник, к примеру, можно было без проблем подключить к любому другому устройству, повертел перед собой Степан уже знакомую коробочку. Не станет Мещерский заморачиваться, предсказал я, подумав, скорее всего выберет какой-нибудь стандарт из тех, что у предков были, и дело с концом. Рискну предположить, что они уже руководствуются чем-то подобным. Ты сможешь для нас достать хотя бы один экземпляр их стандартов? Для нас, скорее всего, смогу, но сам подумай, какой в этом смысл? Нам нужна совместимость всех устройств в стране, а не только наших с кем-то еще. Так что в самый раз будет, если вопрос о всеобщей стандартизации для той же радиотехники я на совет князей вынесу. Не засмеют тебя сиятельные? С хорошо заметным сомнением поинтересовался Степан. Побояться. К тому же вопрос о наших стандартах куда как важнее будет, чем строительство устаревшего линкора. Мы, русские, как-то чересчур наплевательски относимся ко многим системным вопросам, а потом удивляемся, почему нам приходится соревноваться по немецким правилам или платить франками. Пора самим условия диктовать, наконец-то сформулировал я для себя ту мысль, которая давненько по разным поводам волновала меня, но из-за кажущейся незначительности я никак не удосуживался свести ее в общую картину. Думаешь, получится? Гарантировать не могу, но и упускать такую возможность преступно, иначе через год-другой опять на поводу у Запада пойдем, уже по своим вопросам. Эх, под эту тему да заводик бы открыть, чтобы разные провода со штекерами делал, да гнезда под них, озолотились бы, вздохнул Степан, но где столько людей набрать, ума не приложу. Начни с небольшого участка около японского сектора, посоветовал я, сдается мне, одним арифмометром они не ограничатся. Ты что-то знаешь? Прокурорским тоном заявил Степан, почесывая чахлую поросль на подбородке. Про закон Мура слышал, согласно ему, стоит только людям заняться интегральными схемами, и каждые 24 месяца количество транзисторов в них начнет удваиваться. Так вот, у нас он работать не будет. Я не исключаю, что все произойдет намного стремительнее. Стоит только до технологии добраться кому-то первому, а дальше, по уже известной дороге, все само собой покатит. Нужна только группа лидеров, этаких буксиров, которые потянут за собой остальных гениев с навыками руководителей. Есть у меня такие. 8 человек уже набрал. Честно скажу, каждый из них меня легко переплюнет. Я даже не понимаю порой, о чем они разговаривают. А сам поучиться не хочешь? Безопасность важнее, отрицательно покачал Степан головой. Учиться мы с тобой вместо отдыха будем. Остров Итуруп, самый большой из островов Курильской гряды. Несмотря на суровый климат, те немногие, кто там побывал, считают его едва ли не самым красивым местом в империи. Прозрачнейшие воды, пляжи из черного песка, и тут же белоснежные скалы на фоне изумрудного леса. Прошедшая мировая война остров почти не затронула, но разбудила вулканы. Люди покидали остров, задыхаясь от дыма и газов, убегая от потоков лавы и летящих с неба камней. Лишь спустя 100 с лишним лет, Итуруп начали заселять его заново. Первые избушки были построены охотниками на тюленя и экипажем небольшого китобойного судна. В них люди пережидали непогоду, укрывая свои суденышки в удобной бухте. Потом случилась вынужденная зимовка, заставившая обустраивать жилье уже серьезнее, а там и первые постоянные жители появились. Аким Филиппович, доски куда выгружать? Кряжистый, коренастый мужик подъехал на телеге к воротам заставы и, сложив ладоши рупором, прокричал, вглядывался наверх и щурясь от солнца. «Как ведук увези, к 5-му столбу от заставы», — откликнулся десятник, выглядывая из-за парапета. «Там, на вершине скалы, у казаков установлен наблюдательный пункт, и там же расположена единственная на весь остров пушка, орудие, калибром в 45 мм, год назад доставленная из Сахалина. Начальство расщедрилось, после того, как год назад казакам пришлось отбиваться чуть ли не от 5 десятков японцев, приплывших на 2 рыболовных шхунах, отбились, потеряв 2 бойцов и 4 охотников из местных. Япошки без армейской выучки оказались, толпа оборванных рыбаков с ружьями. Правда, сражались они отчаянно и даже часть домов на окраине поселка успели захватить. Вот там и случились потери, когда остатки этих голодранцев из домов выбивали. Приложив ладонь ко лбу, десятник проследил, что телега с досками доехала куда надо. Почти 50 метров желоба, сколоченного из толстых плах, опирались на столбы из дикого камня. Горячую воду из термального источника, текущую по желобу, казаки приспособили для отопления казармы, а на выходе, около баньки, еще и бассейн небольшой выложили. Пара лет уже прошла, как нехитрое сооружение жизнь заставы веселее сделала, да вот пострадал жёлоб во время последнего землетрясения, обвалившего один из столбов. Ремонт требуется. Уловив соблазнительные запахи, донесшиеся с кухни, десятник закрутил ус, довольно улыбаясь. Марфа его на кухне хозяйничает. Медвежатину готовит. Медведя на острове уже сколько развелось. Хозяевами себя чувствуют. Чуть ли не каждую неделю к поселку выходит, а сколько их на реках, особенно по весне, когда нерка и горбуша на нерест идет, так, что в реках рыбы больше, чем воды, и вовсе не счесть. Чуть ли не на каждом перекате по Топтыгину сидит и рыбкой лакомится, а его казакам медведь, вышедший к поселку, только в радость. Знатный приварок выходит, и шкура медвежья без дела не пропадает. Опять же мужики, что на охоте и рыбалке заняты, за семьи меньше беспокоятся. Знают, присмотрят казаки за поселком в их отсутствие. Марфу, крутобедрую молодуху, Аким с материка привез. Думал он, что отслужив срок контракта и вернувшись на большую землю, он на остров уже никогда больше не вернется, но прожив 2 месяца в городе, заскучал и закручинился. Тесно показалось, и все не так, как надо. Простора нет, ветров океанских не хватает, которыми полной грудью дышишь, не отпускает и туруп. Следующего года десятник дожидаться не стал, схватил в охапку свои вещи, молодую жену через 3 дня после свадьбы собрал, и снова на 5 лет контракт подписал. Сначала Аким и сам не понял, отчего у него отношение к заставе поменялось. Первый срок пока служил, ни разу не почувствовал того хозяйского, рачительного отношения, какое сейчас у него к обустройству заставы появилось. Раньше-то ему казалось, что все вокруг временное, а теперь шалиш. Если взялся что делать, то только на совесть, чтобы надолго хватило. «Глянь-ка вокруг, дымов нигде не видно», — для порядка окрикнул десятник молодого казака, пялящегося в подзорную трубу на поселок, отлично видимый с самой верхотуры скалы, где был оборудован наблюдательный пункт. «Никак нет, разве что вулкан стоков больше обычного смрадом дышит. Как бы снова трясти не начало», — весело откликнулись сверху. «Ну, хорошо, коли так», — проворчал десятник, на ходу прикинув, что по такой погоде посланный позавчера конный дозор в 2 казака, уже осмотрел залив Касатки, и гостей там не нашел, иначе запылали бы уже на одной из вершин заготовленные кучи валежника, посылая заставе тревожный сигнал. Большой он, залив Касатки. В далеком, 1941 году, если по старому стилю считать, там вся японская эскадра перед походом на Перл-Харбор свободно уместилась. Оглядев все еще раз, и оставшись доволен увиденным, десятник в который раз за день хмыкнул, невольно бросив взгляд на окраину поселка, где уже 2-й день, к полному восторгу местной ребятни, виднелась белая туша дирижабля. Геологи с нанятыми проводниками ушли к вулкану Кудрявый, и дирижабль с командой дожидается их возвращения. Спускаясь по выбитым в камне ступеням на заставу, укрытую от океанского ветра за скалой, десятник еще раз прикинул, кого он после обеда пошлет на ремонт желоба. По всему выходило, что самому идти тоже придется. От молодых казаков толку немного, сами не справятся. Впрочем, не привыкать, многое на заставе его руками сделано. Ранним утром поселок разбудили тревожные звуки набата. Лейтенант Нагадзира Суицуги командовал эсминцем второго класса Янаги недавно. Меньше года прошло, как Сигунат, пришедший к власти, частой гребенкой прошелся по флоту, выпалывая сторонников Микадо. На освободившиеся места назначали молодежь, ранее и не помышлявшую о столь быстром карьерном росте. Нагадзира, как и большинство молодых флотских офицеров, мечтал о боях и славе. Оттого он всей душой поддерживал Сигунат. Сами подумайте, зачем молодым героям, рвущимся в бой неважно с кем, мягкотелый Микадо, который за 20 лет своего правления ни с кем не воевал. То ли дело Сигунат, пропагандирующий самурайский дух. Военное правительство – это путь к славе для таких, как он, капитан боевого корабля Нагадзира Суицуги. Однако, как ни вглядывался юный капитан в берега острова, появившиеся с рассветом, никакой достойной цели он так и не увидел. Не считать же целью несколько рыбачьих шалант у самодельного причала и вытащенную на берег шхуну. С тоской взглянув на приготовленные к бою торпедные аппараты, Нагадзира отдал приказ развернуться носом к волне, а там и вовсе приказал отдать якоря, наведя на небольшой рыбацкий поселок все три орудия. Ему было приказано сопроводить до острова пароход с неполной ротой солдат, он и сопроводил, а то, что в бой вступить ни с кем, то не его вина, может, оно и к лучшему. Эсминцы класса Мама давно устарели. В нынешней неразберихе, что творится в Японии, ремонта старых кораблей не дождаться. Случись им встретиться с русским военным кораблем, и вся надежда только на 6 торпедных аппаратов, да боевой дух командира. Не на экипаж же, собранный с миру по нитке, надеяться. Старослужащих на корабле почти не осталось. Те, кто присягал на верность Микадо, разбежались в период смуты перехода власти. Чтобы их вернуть, Сигунату нужны победы, пусть и такие, как возвращение Японии обезлюдивших Курильских островов. Погода на Курилах меняется по несколько раз в день. Пока пароход – это старая калоша, до сих пор сохранившая элементы парусного вооружения, дополз до эсминца и встал метрах в 100 за его кормой, ветерок стал резче, и мерная плавная океанская волна изменила характер. Порой с гребней волн порывы ветра принялись сдувать пену. Нагадзира с улыбкой комментировал неловкие действия экипажа парохода, когда те начали спускать шлюпки, а затем и вовсе расхохотался, глядя, как неумело в них грузятся пехотинцы, периодически вываливаясь за борт из раскачивающихся шлюпок. Первый русский снаряд, прилетевший неизвестно откуда и накрывший своим всплеском одну из шлюпок, застал лейтенанта врасплох. Напрасно он вглядывался в поселок, и то же самое делали комендоры орудий, водя стволами пушек. Потом случился взрыв на пароходе, но русская артиллерия так и оставалась невидимой. Понимание пришло после третьего выстрела. Снаряд разнес часть такелажа на пароходе и плюхнулся в нескольких метрах от борта эсминца. И лишь переведя взгляд на скалу, что возвышалась в километре, полутора от поселка, Нагадзира увидел дым от выстрелов. Стрелять в том направлении могло одно лишь кормовое орудие, но и без того было понятно, что ничего не получится. Стрелять бы пришлось через мачты парохода, а взрыватели японских снарядов всегда славились своей чувствительностью. Поднять якоря, отдал он команду, крутя головой и понимая, что попал в крайне нехорошую ситуацию. Орудия направлены на поселок. Начав разворачиваться в правую сторону, он пойдет к берегу, в который вскоре упрется. Уходить надо налево, но тогда орудийные башни полузакрытого типа какое-то время окажутся уязвимы для любого попадания. Разворот башни на старом эсминце – дело не самое быстрое. А вот и первое попадание. Услышал лейтенант голос своего помощника. «Доложить повреждения», – рявкнул он в переговорную трубу. «Повреждена дымовая труба. Пожар в районе кормовых торпедных аппаратов. Порван трубопровод высокого давления», – донеслись ответы, от которых волосы молодого капитана встали дыбом. «Любой ценой ликвидировать пожар», — приказал он помощнику, добела сжимая кулаки. Эсминцы типа «Мама» только японцы называют эсминцами второго класса. В других странах корабли такого класса считают просто миноносцами. Слабенькое бронирование от 6 до 13 мм, и невысокие мореходные качества их признанные недостатки. Эти мысли калейдоскопом промелькнули в голове лейтенанта, когда он пытался заставить себя не думать о пожаре. Взрыва любой из торпед хватит, чтобы они тут же пошли ко дну. Пожар ликвидирован. Якоря выбраны, вскоре доложил помощник, ворвавшись на мостик. Вытерев со лба холодный пот ладонью, словно он простолюдин, лейтенант разразился каскадом приказов. Набирая ход, эсминец развернулся левым бортом и, получив еще одно попадание чуть выше ватерлинии, ушедшие в угольный погреб, вскоре сам отстрелялся по ненавистной скале 9 выстрелами. Не сказать, чтобы попадания лейтенанта удовлетворили. Сказать честно, все снаряды улетели непонятно куда. Попробуйте сами пострелять с небольшого корабля, стоящего бортом к разошедшейся волне. Эсминец – это вам не броненосец и даже не крейсер. Волна раскачивает его нешуточно. Даже опытный комендор, и тот спасует. Тем не менее, поставленную задачу можно было считать выполненной. Пароход до острова он довел, десант высажен, артиллерийскую поддержку пехоте они оказали. Теперь, главное, до ближайшего порта дотянуть. Как назло, пробоина у них в том погребе, где находятся остатки угля, очень скупо выданного им в Токио. Курс на Мамбицу. Перейти на экономный ход, отдал он приказ, уходя с мостика. Чашечка, другая саке теперь будет в самый раз. Глава 74. Показательное выступление боевой звезды под руководством Шабалина вызвало много споров, вылившихся в целый ряд статей в газетах и журналах. Если первые статьи были выдержаны в спокойном тоне, то в последующих публикациях градус спора лишь подымался, а мнения авторов радикально отличались друг от друга. До неприличия радикально. Одни считали произошедшее обычным пограничным конфликтом, а другие самой быстрой и блистательной военной операцией империи за всю историю ее существования, с помощью которой была предотвращена война с Персией. Также полярно разошлись мнения архимагов. Далеко не всем пришлись по вкусу новые архимаги с протезами, и недовольные, сбившись в коалицию, набрали достаточное количество голосов, чтобы потребовать внеочередного собрания Совета Архимагов. Затягивать с собранием я не стал, у самого давно руки чешутся кое с кем разобраться. Люди у нас в стране добрые, по доброте своей то одно высказывание в мой адрес передадут, то другое. По отдельности я бы на это внимание не обратил, но, когда два десятка архимагов по поводу и без повода позволяют себе всуе сомнительные высказывания в мой адрес, это уже на сговор походит. Каждого по отдельности за язык не притянешь. До оскорблений дело не доходило, а сомнения. Ну, отчего человек не имеет права сомневаться, говоря, что для главы совета князь Бережков чересчур молод, а проигрыш архимага Юсупова на дуэли – это всего лишь случайная удача. Никто же никого наглым выскочкой, которому лишь чудом повезло, не назвал. Предупреждал меня князь Белозерский, что вот так и складывается общественное мнение. Тут слушок, там шепоток на ухо, потом сплетня какая-нибудь, насквозь придуманная, а в итоге доказывай потом, что ты не верблюд. Признаюсь, хотел я у предков мудрости подчерпнуть, специально книги в библиотеке искал, где нравы светского общества были описаны, но нет, не все знания прошлого к моему времени подходят. Слишком много различий и, пожалуй, основное заключается в том, что у нас народа в стране меньше, а сообщества семей, имеющих сильных одаренных, настолько переплетены родственными связями, что порой и не разберешь, к кому кого отнести. В итоге имеем замкнутый мирок, где действительность и правда особого значения не имеют, если они расходятся с мнением лидеров. В здании совета я прибыл за 2 часа до начала собрания. Успею немного покопаться в книгах Медведева, обменяв уже прочитанные на новые, а там и с детком-юристом еще раз встречусь. Посмотрю, может, он еще чего нового накопал. Юриспруденция никогда не была моей сильной стороной, так что буду слушать и запоминать. У Совета Архимагов, кроме устава, другие документы имеются, а мне сейчас любое лыко в строку. Время я провел с пользой и на собрание вышел подготовленным, серьезным и сосредоточенным. В зал, где собрались архимаги, я зашел, как только часы начали бить 12. Пройдя к трибуне, встал, дожидаясь, пока слуги разнесут всем собравшимся такие же кожаные папки, как у меня. «Добрый день, господа архимаги», — спокойно начал я выступление, усилив себе голос, — «сегодня у нас внеочередное собрание. Заявка на его проведение поступила за 24 подписями, подтвержденными магическими печатями, что составляет больше 25%, дающих право на сбор внеочередного собрания. Согласно регистрационным листам в зале присутствует 62 человека, при требуемом кворуме в 42. Поэтому собрание считаю открытым. На повестке дня у нас два вопроса. Первым вопросом, согласно поступившему заявлению, у нас значится несогласие ряда архимагов с принятием новых членов нашего сообщества, а второй вопрос поставлен мной. Согласно уставу, глава совета на внеочередном собрании имеет право дополнить повестку вопросом, не противоречащим основной причине созыва внеочередного собрания. Поэтому мной был выбран достаточно простой момент, тем не менее, требующий принятия решения. Как вы знаете, у нас появились женщины. Из всего списка имперских прав, предусмотренных для женщин, находящихся на государственной службе, мы в дополнение к уставу оставили только отпуск на рождение ребенка и послеродовое кормление. От себя ничего не придумывали. А на государственной службе есть женщины? Со смешком спросил один из архимагов, расположившийся справа от меня. Представьте себе, медсестры и врачи в госпиталях, преподаватели, и даже фрейлины при ее императорском величестве, позволил я себе обозначить легкую улыбку. Первый вопрос в нашем заявлении был сформулирован не так, с места выкрикнул один из архимагов. Граф Телятьев, если не ошибаюсь, прищурился я, разглядывая тучную фигуру архимага, благодаря которой он мне запомнился. Титул я обозначил не случайно. Среди архимагов титулование не принято. Сообщество архимагов декларируется, как братство, в котором все равны, и своим обращением я выделил графа из общей массы. В папках у всех вас лежит устав. Ознакомьтесь с параграфом 6, пункт 4. Каждый из вас, сидящих в зале, свое несогласие с нахождением того или иного архимага в наших рядах, может и должен выразить персонально, но никак не объявлять их списком от лица председательствующего. Я обязательно предоставлю вам слово при обсуждении первого вопроса. Вы должны будете встать и четко сказать, что вы имеете против названной вами персоны. Соответственно, у того, против кого вы выскажетесь, будет два варианта. Или он добровольно снимет с себя звание архимага, или пригласит вас на арену для установления истины. Также хочу напомнить всем параграф 2. Пункт 2 нашего устава. Там дано более, чем однозначное определение, кто такой архимаг. Кто не помнит, откройте свои папки. Эти строчки у вас должны быть подчеркнуты красным. На всякий случай, я зачитаю. Архимагом является боевой маг, находящийся на страже интересов империи, и показавший на испытаниях два или более заклинания превосходящих заклинания магов высшей официальной категории. И что с того? Упрямо выпятил подбородок Телятьев. А вы прочитайте еще раз, вдумчиво. В уставе архимаг в первую очередь определяется, как боевой маг. У вас в папках, на последних двух листах имеется полный список архимагов империи, в котором указано, когда каждый из вас последний раз принимал участие в боевых действиях. Например, Телятьев Олег Филаретович, 19,5 лет назад, провел я пальцем по списку, разыскав нужную фамилию, кстати и остальные, подписавшие заявление на созыв внеочередного собрания выглядят немногим лучше. Сказав, что нужно, я порадовался, что не оборвал Телятьева с его выкриками. В диалоге с ним высказать свое отношение к вопросу оказалось намного проще. «Я что-то не пойму, к чему вы ведете», — опять подал голос архимаг, который уже спрашивал про женщин. «По-моему, это граф Мордвинов». «Да, точно он. Что тут непонятного?» Повернулся я в его сторону, два с лишним десятка архимагов, десятилетиями позволяющие себе игнорировать свои прямые обязанности, недовольны нахождением в их рядах пятерых боевых магов, несколько дней назад разгромивших персидскую армию. Все остальное, на мой взгляд, не более, как повод, с полным правом причислил я к архимагам оставшихся двух магов из боевой звезды Шабалина, прошедших испытания 5 дней назад. А ведь действительно, господа, приподнялся с места Мордвинов, оглядывая соседей, так оно и есть. Признаюсь, у меня у самого в голове что-то такое крутилось, но я никак это сформулировать не мог. Его слова не остались без внимания. Кто-то из архимагов нахмурился, кто-то досадливо поморщился, но в целом градус интереса в зале заметно повысился. Неожиданная трактовка причины сбора равнодушным никого не оставила. «А нас никто на войну не приглашал», — громко выкрикнул неугомонный Телятьев, перекрывая начавшийся гомон в зале. «Приглашают барышень на свидание. Боевые маги приглашения не ждут. К тому же поставить вопрос ребром, оказывается, можно было не то, чтобы просто, а очень просто, смогли же вы сегодня по мелочному поводу созвать внеочередное собрание, а раньше где были, или, может, нравится кому, что неодаренные вас из военного дела вытеснили. Упрекнул я собравшихся архимагов, и выдержал небольшую паузу, чтобы сказанное до них лучше дошло. Впрочем, паузу я сильно затягивать не стал, не в театре, и перешел к перечню скучных процедурных вопросов, опираясь на составленную юристом шпаргалку. Результат решений собрания пока неизвестен, а гибель архимага на арене – достаточно серьезная причина, чтобы не допускать просчеты. Другими словами, лучше сейчас все протокольные вопросы досконально выполнить, потеряв на этом незначительное время, чем дать хоть малейший повод для возможного судебного сутяжничества в дальнейшем. На выполнении формальностей потерял минут 20, если не больше. Итак, переходим к первому вопросу. Потер я руки в предвкушении начинающегося цирка, когда с формальностями было закончено. Есть желающие выразить свое несогласие с нахождением архимага Шабалина в наших рядах? А разве простым голосованием вопрос решить нельзя? Приподнялся с места Телятьев, отыскивая глазами кого-то из магов, сидящих в центре зала. Укажите параграф и пункт устава, предоставляющий такую возможность, а то наш юрист его не нашел, я даже не попытался скрыть усмешку, настолько предсказуемы оказались инициаторы собрания. Не зря мне юрист сказал, что вряд ли кто из них за последние 10 хоть раз заглядывал в устав. Но можно же как-то договориться, промямлил Телятьев. Договориться об изменении устава, в лучших традициях князя Константина поднял я бровь. Нет, я понимаю, что этого нельзя, но мы могли бы как-то обойтись и без этой дикости с ареной. Увы, граф, мы на собрании боевых магов, а не на слете ботаников, любителей. Кстати, а отчего бы вам самому несогласие не высказать, а что я, как все, негромко пробормотал Телятьев под усмешки соседей, втискивая свое тело обратно в кресло. «Господа, я жду еще минуту, а потом снимаю вопрос с повестки собрания», — громко объявил я, демонстративно поглядев на часы. Минута прошла, вопрос снят. Переходим к голосованию по второму вопросу. Желающие высказаться есть, желающих нет. Кто против, кто воздержался? Принято единогласно. Благодарю всех собравшихся за явку на собрание. Инициативной группе, по требованию которой мы сегодня собирались, я выражаю свое неудовольствие и на ближайший год лишаю их права голоса. Собрание объявляю закрытым. С треском захлопнув свою папку, я в полной тишине покинул зал. Вернувшись в свой кабинет, я закрыл дверь на ключ и лишь после этого выдохнул. Рубашку хоть выжимай. Нелегко мне далось первое выступление в роли главы совета. Сижу морально опустошенный и дышу через раз, по памяти прокручивая в голове ход собрания. Вроде, все правильно сделал, но как же это сложно и тяжело. Гляжу на часы и не верю, что в 30 с хвостиком минут уложился. Кажется, что часа два на себе кирпичи таскал. С мерой взыскания я откровенно переборщил, но так оно и было задумано. Мы, на пару с дедом, юристом, голову себе сломали, придумывая, как расшевелить то болото, в которое превратилось сообщество архимагов. Отменить мое взыскание может только суд. Репортерами и журналистами на судебных заседаниях никого не удивишь. Вот на суде они и смогут узнать, за что была несправедливо наказана та группа архимагов, которая на сегодня обладает в Совете гораздо большим весом, чем я, а то в бумагах Совета прописаны некоторые ограничения на распространение информации. Суд я скорее всего проиграю, отчего мне, собственно, не жарко, не холодно, но коллеги по магии такой финт наказанных, как обращение в суд, не одобрит, что мне и нужно. Никому не нравится, когда грязное белье на людях ворошат, вот и потеряют они союзников. Опять же, если решение останется в силе, то в Совете появится определенный паритет в голосах. Силовой вариант, при котором мне придется убивать архимагов, я даже не рассматриваю. Как ни крути, а архимаги – это золотой фонд империи, правда, изрядно потерявший свой блеск и значение, но, думаю, что ненадолго. Мда, такие вот интриги творятся в нашем болоте. Одну из наших девочек хотят взять в воспитанницы, огорошила меня Бельская вечером следующего дня, когда я вернулся домой, к себе, в Бережково. Не так часто мне случается спокойно провести вечер. Сегодня все было почти идеально, никаких визитов к нам не предполагалось, и в кои веки все три моих жены оказались на месте. Дашка, правда, с довеском вернулась из поездки, притащив с собой подругу на ужин. И вот когда я, сытый и довольный, почти уже смирился с тем, что сейчас они с Аленой начнут мучить рояль, меня и порадовали. Подробнее, потребовал я одним словом, никоим образом не желая показывать, что новость меня не только задела, но и всерьез заинтересовала. Вдова полковника Ипатьева, одна из наших клановых, дворянка, 46 лет, второй год в трауре. Дар у нее невелик, но имеется, состояние приличное, наследники в лучшем случае двоюродные племянники по мужу, коротко изложила вводные по претендентке Бильская. Если что, то речь идет о той малышне, которую я вывез из веселого дома в Камышине. Сейчас их разделили на старшую и младшую группы, и начали обучать по смешанной программе. Бедные дети, их рвут на три части. Дарья следит за магической подготовкой. Бильская готовит из них шпионок, а нет, разведчиц. Джуна понемногу учит целительству. Все бы ничего, но каждая тянет одеяло на себя, может, кроме Джуны. У той никогда не угадаешь, что на уме. Загадочно она Аки Сфинксы снисходительно спокойна. И вот на тебе, первое внедрение. Статус вдовы полковника, может и невелик, но как дворянка, обладающая достаточными средствами, она легко может в скором будущем определить девочку на подготовительные курсы, а там и Смольный вырисовывается, если какая из графинь или княгинь участие в судьбе малышки примет. Пусть все и не так быстро, как хочется, но уже можно отправлять одну из воспитанниц в большое плавание. Где Ипатьева девочку увидела Икова? Задал я вопрос, не выходя из умиротворенного состояния полудремы, навеянной сытным ужином. Я с собой в поездку к нам в имение взяла двух девочек из старшей и младшей группы. Приз у них такой был за выполнение заданий. Ипатьева и Наташка, третья понравилась. Наташка, третья, младшая группа. Память услужливо подкинула образ мелкой девчушки, первой, кого я увидел из своих воспитанниц. Той самой, что смешно, в раскорячку, побежала по лестнице, запрыгивая на слишком большие для нее ступени. Надо же и тут, и там первая. Полковник Ипатьев, не помню такого, изобразил я умственную работу. На самом деле, я много кого не помню. Раньше у меня нужды не было, чтобы фамилиями разных начальников интересоваться, а потом других забот хватало. Наверное, я самый плохо обученный князь во всей империи, что неудивительно. Никто меня, с молодых ногтей, на будущее княжение не обучал, так что все эти родственные переплетения и клановые коалиции для меня наука. Посложнее высшей математики. В математике хотя бы единственно правильный ответ существует, которого в расстановке сил и политическом влиянии у отдельно взятых кланов и персон попросту не бывает. Попробуй, угадай, кто у главы клана в любимчиках и к кому в какой степени благоволит император или хотя бы министр финансов. Неудивительно, Ипатьев был полковником жандармерии, губернский штаб, офицер, по Херсонской губернии. Жандармская служба в империи появилась не так давно, лет 15-20 назад. В значительной степени ее появлению способствовали успехи неодаренных. Чем больше людей без дара появлялось среди чиновников и начальства разных рангов, тем острее вставал вопрос, кто же их будет контролировать. Империю разделили на 10 жандармских округов. Во главе округа поставили генерала, а в губерниях появились штаб, офицеры. Не сказать, чтобы жандармы, сила великая, не так-то их и много по стране, но по значимости они находятся где-то между полицией и третьим отделением. Еще до недавнего времени жандармы и вовсе были исполнительным органом третьего отделения, но года три назад жандармов выделили в полностью самостоятельную службу. Тогда неплохо получается. Вдове жандармского полковника вряд ли лишние вопросы начнут задавать. Особенно Ипатьевой, улыбнулась Бильская, ее саму хоть сейчас на должность мужа ставь. Железной рукой порядок наведет, и сама кого хочешь допросит так, что мало не покажется. Про наших воспитанниц она что-то знает, скорее, догадывается. Про меня Ипатьевой точно что-то лишнее известно, но похоже это ей только в радость. Интересная особа. Мне бы в княжестве такая не помешала, мечтательно прищурился я, прикидывая, куда бы можно было пристроить даму с такими талантами. Как минимум пара мест сходу напрашивалась, и, пожалуй, сталелитейные заводы в первую очередь. Что-то там последнее время происходит. А что именно, понять не могу. Интуитивно чувствую, что пора вмешаться, только пока не понимаю, что нужно делать. Нет у меня с мастерами и рабочими заводов такого контакта, как с людьми у себя на верфях. На верфях я с любым могу поговорить без особого пиетета перед сословностью, а на заводах это не проходит. Там даже мастера начинают изображать из себя новобранца перед генералом. По-человечески трудно с кем-то поговорить. Словно стенка между нами невидимая стоит. Если для нее где-то на удалении работа найдется, то нашей воспитаннице оно не помешает», — вполголоса заметила Бильская. «Ну, так-то да. Из всех тех девочек, что мной вывезены из Камышинского веселого дома, я пытаюсь для начала сделать магес. Без хвастовства замечу, получается, пятеро остались, из которых четыре из самых мелких, у кого с магией пока ничего не получается. Остальные, худо-бедно, уже что-то могут показать. Трое, так вообще звезды. Получше меня будут, при их-то возрасте. Я только годам к 12 освоил то, что они уже в 9-10 лет показывают. Пока боюсь вслух мечтать, кем мои воспитанницы станут, чтобы не сглазить. Разброс, безусловно, будет. Самые способные рано или поздно попадут в лапы к Шабалину, а остальные, знаете, не всем в будущем нужно становиться обязательно архимагами. Бывают и иные фигуры влияния не менее значимые. Скажем так, архимаг Телятьев на жизнь империи влияет в разы меньше, чем та же моя родственница, которую многие до сих пор считают всего лишь фавориткой императора. Представляете, какие у них лица будут, когда они про свадьбу императора Анны узнают. Но ТССС, про это пока никто не знает, кроме узкого круга лиц. Император, как я понимаю, ждет официального объявления помолвки Антона и Алисы, а те медлят из-за церкви. Священники пытаются выжать свой максимум из возникшей ситуации, апеллируя к разнице концессий. В любом другом случае их и слушать никто бы не стал. Влияние церкви на жизнь страны слишком мало. На окраинах страны такие вопросы прямо по ходу бракосочетания решаются в одно предложение, но у нас не тот случай. И пусть о свадьбе вопрос еще не стоит, но Алису очень хотят перекрестить. В качестве плюшек, завлекалочек, священники предлагают красивый публичный ритуал, а имя невесте обещают оставить то же самое, что само по себе удивительно. Удивительно для тех, кто не знает, что принцесса показала кукиш столичному архимандриту, когда он предложил ей выбрать другое имя при смене вероисповедания. Присутствующие при этом придворные так и не смогли потом реально утверждать, не послышались ли им во время недолгого, но горячего спора, слова «кровавый понос» и фраза «гадить будешь дальше, чем видишь», когда принцесса, тет-а-тет пообщалась со служителем церкви. Хотя, никто бы не удивился, услышав такое от дочери Салдафона, кайзера. Как бы то ни было, но церковь проявила себя с лучшей стороны, с пониманием признав имя Алиса истинно христианским. Не скажу, чтобы я в слухи про кукиш не поверил. Случись у меня принципиальные разногласия со священниками, я и сам бы мог что-то им показать. Но вопрос в другом. Раньше мне одного Антона досыта, до отвала хватало, а теперь он в паре с немкой, оторвой будет. И все бы ничего. Одна беда. Проживают сейчас они оба у меня, в Бережково. Легки на помине. Не успел я про сладкую парочку подумать, как они заявились. Ага, с тренировки вернулись, которая уже часа три, как закончилась. И губы у обоих красные и припухшие. Заглянули в зал, поздоровались, и умчались наверх, приводить себя в порядок. С девочкой разговаривали, она не против, спросил я у Бильской, проводив глазами ушедшую Алису. Интересная девушка, очень живая, подвижная и фигурка, что надо. Повезло Антону. А стоит ли, этот год она все равно еще у нас будет учиться. Пусть с Ипатьевой получше познакомиться, во время тех же каникул, тогда и спросим. Согласен. Кстати, а как у вас успехи с магией? 6 заклинаний 3-го уровня освоила, моментально изменилась в лице Бильская.